Здравствуйте. А это вот Игорь Курдюков. Мне это ни о чем не говорит. Ну, я жилец 218-й квартиры вот по соседству вашу. Мой сосед? Да, сосед. Из какой? Из 218-й. Я не знаю, вы не мой сосед. Это точно. Но у вас же вот школа вот за нашим домом находится. Школа 726-я. И? Ну вот. Ну ничего, вы хотите сказать, я не очень понимаю. Ну вот, я поймал вот ваших учеников, которые хулиганы. И где они хулиганы? В подъезде в нашем. В нашем подъезде? Ну я даже не знаю, кого вам дать, я секретарь, я некомпетентна разбираться с хулиганами. Вот, вот с кем мне поговорить? Может, заочно? Ну, руководителя сейчас нету. Завтра, ну подождите, по социального педагога сейчас я вам дам. Давайте. Хорошо. Алло? Добрый Алло. Вечер. Здравствуйте, добрый вечер. Это я, Игорь Курдюков. А, здравствуйте, я просто не знаю, это Тамара Николаевна, социальный педагог. Вот, Тамара Николаевна не рассказала вам, что я говорю? Кто не рассказал? Тамара Николаевна. Какая Тамара Николаевна? Вот ваши ученики бегают в наш подъезд и безобразничают. А, безобразничает. А фамилия? А я их фамилии же не спрашиваю, они убежали. Они убежали, а они не могли, а примерный возраст, сколько детей? Ну, такие уже, ближе к выпуску, наверное. К выпуску, да? Лбы такие. Да, они первый раз, я их вижу у нас в подъезде, они бегают там к одной старушке на третий этаж, барабанят ей в дверь. И обзываются. Когда я их хочу выгнать из подъезда, они сами выше меня. Собираются там по 4 человека. Я не могу с ними справиться. Это они мою фамилию могут спросить, а не я их. Я поняла. Подождите, а можете сказать адрес? Вот ваши соседи, вот Зоя и Александр Космодемьянский. Угу. Дом 10/12. Дом 10/12? Да. Я в 218-й живу, вы заходите. А вот эта бабушка в 224-й живет, на третьем этаже слева. И вот они к ней бегают все время. Вот, а они до сих пор там или они уже убежали? Ну, убежали уже, я их прогнал. Вот, ну давайте смотрите, я тогда завтра поговорю. Да. С нашими учителями, да? Да, чтобы они довели... Чтобы прекратили вот эти вот хождения. Я поняла, да, смотрите, если вдруг произойдет еще раз такая ситуация, вы сразу можете позвонить в школу, и я тогда просто подойду уже на месте, их буду вылавливать. Ладно, а то, как-то вы же понимаете, это же все-таки дети, если я их буду задерживать. Не, я поняла. Это же уголовно-наказуемое преступление. Я завтра проведу беседу со всеми руководителями, учителями. Да. А вас как зовут? Тамара Николаевна. Тамара, вот, а меня Игорь, очень приятно. Да, вот Игорь, спасибо. Ладно, до завтра, Тамара Николаевна. Угу. До скорого, до свидания.